Каникулы, однако, выпали не всем. Лукьянов посоветовал Медведеву воспользоваться затишьем и втайне от других членов комиссии отправить небольшую группу верных товарищей в Узбекистан для сбора нового компромата на Гдляна и Иванова. В середине января 1990 года Ярин, Струков, Александрин и Адылов уже были в Ташкенте. С нескрываемым удовлетворением встречала местная мафия московских гостей. Прием, очевидно, был настолько радушным, что, не дожидаясь возвращения в Москву и отчета перед всем составом комиссии, четверо лукьяновских эмиссаров изложили свои выводы прямо в Ташкенте. 30 января 1990 года газета ЦК Компартии Узбекистана «Сельская правда» опубликовала их сентенции на двух полосах под заголовком «Народ должен знать правду». На сей раз ни Ярин, ни его коллеги ничего не говорили о презумпции. Кроме прочих благоглупостей, они настойчиво проводили мысль о том, что группа Гдляна не с преступниками боролась, а издевалась над простым узбекским народом. Иными словами, проблема коррумпированной коммунистической власти переводилась в плоскость разжигания националистических настроений. Вот эти высказывания, которые иначе как подстрекательскими назвать трудно. Ярин. Члены комиссии не забыли оскорбительных эпитетов, навешанных группой Гдляна на весь народ Узбекистана, мол, здесь все воры, взяточники и расхитители. Не забыли мы и такие выражения, как «Узбекистан» — это следственный испытательный полигон, «Восточный фронт» — следственные группы. Не забыли мы и прочие циничные мерзости. Тельман Харенович, считающий себя интеллигентным человеком, на всю страну, на весь мир горланит о порочности узбеков. Народ ждет правду. И прежде всего народ Узбекистана, ошельмованный и опозоренный абсолютно незаслуженно. Мы скажем, сколько миллионов действительно были украдены преступниками и затем изъяты у них, а сколько следственная группа нагло под стволами автоматов заставила собрать по кишлакам якобы в погашении похищенного у государства. Эти деньги трудового народа оформлялись как изъятые у лихаимцев и казнокрадов. Александрин. Разве заслужил такой народ оскорблений, глумлений из-за сотни, пусть тысячи высокопоставленных лихаимцев и казнокрадов? Гдлян обрушил на трудовые семьи репрессии, Адылов, террор, геноцид. Этими понятиями характеризуется деятельность следствия. Породив узбекское дело, Гдлян замахнулся на весь народ республики. Струков. Работая в комиссии, я поразился масштабу и объему злоупотреблений, беспринципности следователей группы Гдляна. От осознания этого действительно волосы встают дыбом. Открытость, гостеприимство, вера в людей, в их порядочность, терпимость, уважение к старшим, к законам — эти и многие другие прекрасные черты узбекского народа они использовали в корыстных целях, превращая Узбекистан в лабораторию по испытанию методов беззаконного ведения следствия. А вот от этих признаний Ярина читатель должен был бы просто зарыдать. «И все-таки, какие удивительные у вас люди!» Со слезами на глазах повествует нам о своих мучениях, но не просят вернуть им незаконно изъятые деньги, а требуют восстановить в рядах КПСС, возвратить партбилеты. Подвел итог плодотворной беседе главный редактор Мухтаров. Кто дал право, кто позволил оскорблять, унижать, позорить народ –